Глава 21. Бюро артефактов. В подземных лабиринтах Белла ориентировалась прекрасно, но вела меня не наружу, что было бы логичнее, а куда-то еще ниже. Так мне казалось, хотя я довольно быстро запутался в хитросплетениях подземных ходов и полностью положился на свою спутницу. Она шла впереди с факелом в руках, я же старался не отставать, держась на стороже. Да, Белла спасла меня, но какие цели она преследовала, я не знал. С прямыми расспросами я решил повременить, поэтому начал разговор с темой достаточно нейтральной. «Я смотрю, Механикс успела многое создать». «Это вы о чем?» – удивилась Белла. «О туннелях?» «Так это не их работа. Туннели существуют здесь многие сотни лет. Компания роет почти на поверхность. Есть туннели, которые уходят вниз на многие сотни метров». «Невероятно!» – поразился я. «Прожив всю свою жизнь во Фридрихсграде, я и не слыхивал о подобных вещах». «И что? Все они используются? Кем?» «Ну, некоторые, в основном самые верхние, используются секретными имперскими службами для своих целей, другие – преступниками, контрабандистами, третьи – частными лицами, которым известно о них. Сейчас, когда создается Унтербан, многие туннели уничтожаются, другие войдут в систему метрополитена, но, полагаю, останутся целыми и части из тех, о которых почти никто не осведомлен. Секретные туннели». «Любопытно было бы узнать, откуда вы так хорошо обо всем этом осведомлены?» «Об этом чуть позже, договорились?» «Вы все узнаете, поверьте. Сначала нам нужно добраться до места». Я не стал спорить, но на всякий случай держал дыракул наготове. Было оказалось не так просто, как я думал, и этот ее ловкий побег из лечебницы только добавлял странности происходящему. Поэтому я решил в случае опасности не церемониться и не учитывая тот факт, что девушка только что меня спасла от смерти. Пока же я шел за ней. Выбора все равно не было. Назад самостоятельно я бы вернуться не смог. Непременно заплутал бы. А если бы вдруг каким-то чудом и отыскал нужную тропку, то вполне мог вернуться к тому, от чего бежал. К стрелкам и железному страусу. Чего я совсем не понимал, это какую роль играла компания Механикс во всей истории. Совершенно невозможно, чтобы стрелки столь свободно распоряжались под землей, орудуя в залах, и ни охрана, ни инженеры не проявили бы к ним интереса. А если вспомнить страуса, то все запуталось еще больше. Механическое существо, созданное для убийства, которым столь ловко управлял Шалимов, не могло оказаться там случайно. И кто знает, что еще хранили многочисленные коробки и ящики подземного зала. Можно спрятать целую армию таких страусов, и никто их никогда не найдет, если не будет искать специально. Когда я выберусь наружу, точнее, если я выберусь наружу, то обязательно натравлю на Механикс не только Семенова, но и парочку Жука-Вульф. Дело пахнет международной шпионской организацией, а это как раз их компетенция, вот и пусть расследуют. Пока же получается, что в городе под самым носом у полиции и всех возможных секретных служб империи преспокойно действует странная компания, обладающая уникальным вооружением и возможностями. Их люди совершают убийства и покушения, сами же чувствуют себя весьма вольготно, несмотря на объявленную на них охоту. А в том, что стрелки и Механикс связаны, я уже не сомневался. Да фирма еще и получает государственное финансирование за якобы подземные работы. Надо бы проверить, что за работы на самом деле они производят. Но масштаб поражал. Вполне возможно, что Механикс – обычная подставная компания, за которой стоят совсем иные люди. Обязательно нужно проверить тех, кто рекомендовал ее князю. Хотя могло статься, что великий князь, как говорится, ни сном, ни духом. Всеми деталями контракта с Механикс занимались представители императорских железных дорог. С них и спрашивать надо. Я не удивлюсь, если их просто подкупили или запугали. За океанские методы ведения дел всем хорошо известны. Мы все шли и шли, не встречая по дороге никого. Хотя, как я знал, при подземных работах в туннелях постоянно находилось примерно 8000 человек. Но мы продвигались иными туннелями, старыми ходами, иногда достаточно узкими. Стены здесь были выложены красным кирпичом, а пол – булыжником. Наконец, когда я уже всерьез начал задумываться, а не лучше ли было остаться в зале со стрелками, мы свернули в очередной коридор-проход, заканчивавшийся тупиком. Беллу это обстоятельство ни в коей мере не смутило. Она коснулась небольшого выступа сбоку, часть стены тут же ушла в сторону, и нам открылся секретный проход. Коридор оказался длинным, но в итоге мы опять уперлись в каменную стену. Однако тут Белла быстро разобралась с проблемой, и мы, наконец, попали в просторное светлое помещение, ничем не похожее на мрачные подземелья Унтербана. «Мы дома! Проходите, Бреннер!» – гостеприимно улыбнулась Белла. Дверь за нашими спинами закрылась, и я с любопытством осмотрелся. Источники света были искусственными, но я не увидел ни ламп, ни факелов, ни прочих светильников. Свет проникал в помещение сквозь узкие щели в потолке, равномерно освещая зал. Главным же было само помещение. Подобных я еще не встречал, и чем больше я таращился по сторонам, словно ребенок в кондитерской, тем отчетливее понимал, что сегодня я столкнулся с самым важным секретом в своей жизни. Зал богатством интерьера, шиком и даже некоторой помпезностью мог бы соперничать с Фридрихсградским филиалом императорской библиотеки, где я недавно побывал вместе со Шварцманом. Лепнина на потолке, невероятно редкий светло-синий мрамор пола, дюжина витых колонн вдоль зала, изумительной работы мебели из черного дерева, кресла, столики и столы, резные стулья, шкафы с толстыми фолиантами. Другие шкафы, широкие и высокие, со стеклянными прозрачными дверцами и многочисленными полками, предназначались для хранения сотен экспонатов. И что это были за экспонаты? Я видел с того места, где стоял, лишь несколько ближайших шкафов и стеллажей, но и этого мне хватило, чтобы оценить масштабы коллекции, собранной здесь. В первом находились чучела трех птиц весьма яркой окраски, чем-то похожих на попугаев ара, только еще более крупных. И главное, у этих птиц было по две головы, каждую венчал массивный клюв, а лапы заканчивались когтями-саблями. У одного из этих монстров клюв был слегка приоткрыт, и я с удивлением заметил зубы. Второй стеллаж содержал лишь один предмет – рыцарскую рукавицу вполне классического вида. Между ее сжатых железных пальцев каждые несколько секунд пробегали искры электрических разрядов. На следующем стеллаже я увидел круглый предмет с несколькими дырками совершенно непонятного назначения, а чуть ниже уже знакомый мне дырокол, только чуть больших размеров и с удлиненным стволом. Полка ниже пустовала, и Белла тут же открыла шкаф и положила туда свое оружие. И таких шкафов и стеллажей тут было так много, что глаза разбегались. Что там в сокровищнице императоров и падишахов? Там хранятся лишь банальные драгоценные камни, золото и прочая мишура. Здесь же содержались поистине бесценные и уникальные предметы, единственные в своем роде. Я не знал, откуда здесь взялись все эти экспонаты, но отчетливо понимал, что меня допустили в святая святых, к настоящим секретам, за обладание которыми можно умереть. Все, что я видел вокруг, просто не могло быть создано руками человека, а уж двухголовые зубастые попугаи и вовсе не относятся ни к одному известному науке виду. Если они и жили на земле, то в какие-то чудовищно древние времена. И каким образом их чучела попали сюда, да еще и в таком превосходном состоянии, я не мог и представить. В середине зала, в самом центре мраморного орнамента, находился невысокий постамент, на котором стоял небольшой, абсолютно черный каменный куб с круглым отверстием на одной из граней. Отверстие прикрывала полупрозрачная серая шелковая ткань, и что там внутри куба, я не видел. «Добро пожаловать в бюро артефактов», – негромко сказала Белла, о которой я, признаться, позабыл. О нашем существовании до этого дня не знал никто, кроме узкого круга посвященных. Мы были самой секретной организацией во всей Руссо-Пруссии, настолько секретной, что даже сам кайзер-император о нас не слышал. «Мы?» – уточнил я. «Еще одна организация и вновь секретная. Не слишком ли много секретов выпало на мою долю за последние дни?» «Позвольте представить моего наставника». Она подняла со столика колокольчик и позвонила. Через пару минут перед моим взором предстал высокий старик, лысый как коленка, но держащий себя с изяществом и грацией молодого. «Основатель нашего... ордена, Каспар Христофорович Зоммер». Белла ласково улыбнулась старику. «Приятно, молодой человек, весьма приятно». Рукопожатие Зоммера оказалось крепким и уверенным. «А это господин Бреннер, частный сыщик», – отрекомендовала меня Белла. «О нем вы наверняка уже наслышаны из новостных листков последних дней. Бреннер не по своей воле влип во всю эту историю и уже несколько раз чуть было не простился с жизнью». «Как же», – Зоммер несколько раз кивнул. «Вы, господин Бреннер, просто городской герой. Все только и судачат о вас. Белла, дорогая, где вы повстречались?» «Я следила за седьмым складом, а тут явился он и устроил там целое побоище. Нам едва удалось убраться оттуда живыми». «Значит, Белла следила за залом». «За залом или за конкретным человеком?» «Шалимов не случайно оказался там. Что-то намечалось». «В любом случае, мне повезло». «Думаю, у вас, господин Бреннер, множество вопросов», – сказал Зоммер. «У нас есть ответы на некоторые из них, но есть такие вопросы, задавать которые не стоит вовсе. Иногда случается, что знание – это смерть. Поэтому решайте сами, что спрашивать и спрашивать ли вообще». Это предупреждение прозвучало весьма угрожающе. Никто из членов ордена не был вооружен, но я прекрасно осознавал, что у этих двоих столько секретов, что уж меня они в случае необходимости убьют запросто. Белла привела меня сюда, не спросив разрешения. Она взяла инициативу на себя. Но согласится ли Зоммер с мнением девушки касательно моей персоны, я не знал. Теперь мне следовало постараться уйти отсюда живым и невредимым. Поэтому я чуть помялся и решил прикинуться простачком. «Да я, собственно, хочу лишь знать, где мне найти некоего господина Кречетова. Понимаете, он похитил одну вещь, которую я обязался вернуть владельцу. А все это...» Я обвел рукой зал. «Мне без надобности. Я не любитель чужих секретов». Зоммер внезапно рассмеялся и негромко захлопал в ладоши. «Похвально. Я вам почти поверил». Доброжелательно кивнул мне Каспар Христофорович. «Так всем и говорите. Ничего не знаю, ничего не ведаю. Но со мной можете не играть в эти игры. Мы теперь в одной лодке, хотите вы того или нет. Поэтому для начала задайте ваш главный вопрос. И не скромничайте, прошу». «Хорошо». Решившись, я сменил тон. «Хочет играть в открытую, пускай». «Вопрос у меня имеется, и даже два. Кто вы и что это за куб?» «Хорошие вопросы, правильные. Но прежде чем я дам на них ответы, скажите. Когда вы поймали этого ужасного человека, похитителя детей, вам ничего не показалось странным?» Я вновь вспомнил тот день, холодный подвал, дагеротипы с искаженными от боли детскими лицами и Жорика. Что имел в виду Зоммер? Знает ли он правду? Я решил рискнуть. Это был не человек. В нем жило страшное существо – подселенец. «Подселенец? Так вы их называете? Оригинально. Не волнуйтесь, мы в курсе дела. Эти твари хитры и чрезвычайно опасны, но и их можно убить». Я ему поверил, и мне сразу стало немного легче. Остался еще один вопрос, и я его задал. «Скажите, этот подселенец, откуда он?» Зоммер нахмурился. «Наконец вы задали главный вопрос, и ответ на него вам не понравится. Люди не единственные разумные существа во Вселенной, есть и другие, пришлые, чужаки, и они отыскали к нам дорогу».